Три брата. Давным-давно жил-да-был человек, у которого было три сына. А всего достатка было немного, только тот дом, в котором он сам жил. Каждый из сыновей желал бы тот дом получить в наследство после его смерти, но отцу они были все одинаково милы, вот и не знал он, как ему быть, чтобы никого не обидеть. Продать бы дом, да вырученные деньги между ними поделить, так продавать-то ему не хотелось, потому что дом был ему наследован от его прадедов. Наконец пришла ему в голову хорошая мысль, и он сказал своим детям: «Ступайте-ка вы в люди, да поиспытайте себя, и каждый пусть изберет себе какое-нибудь ремесло для изучения. По возвращении вашим домой, тот из вас, который выкажет себя искуснее других в своем деле, получит от меня дом в наследство». Сыновья были довольны решением отца и избрали себе ремесла по вкусу. Старший задумал быть кузнецом, второй – парикмахером, третий – учителем фехтования. Затем они назначили время, в которое они должны были снова сойтись в доме отца, и разошлись в разные стороны. Случилось так, что каждый из них в своем деле нашел себе отличного учителя, у которого мог надлежащим образом выучиться своему мастерству. Кузнецу поручено было подковывать королевских лошадей, и он подумал: «Ну, теперь, кажется, без ошибки можно сказать, что дом именно мне достанется». Парикмахеру пришлось брить только знатных господ, и он тоже подумал, что дом никому другому, кроме него, не достанется. Фехтовальщику пришлось получить не один удар. И он все же, скрипя сердце, думал про себя: «Нечего этих ударов пугаться, а то, пожалуй, дом-то и выскользнет у меня из рук». Когда же, наконец, миновало условленное время, все они сошлись в доме отца, но они не знали, как бы им найти случай высказать перед отцом свое искусство, а потому и стали между собою совещаться. Во время их совещания видят, бежит к ним с поля заяц. Сказал парикмахер, — «вот очень кстати ты явился, точно званый». Тотчас взял он тазик и мыло, взбил пену, а когда заяц подбежал поближе, он на бегу намылил ему мордочку, да на бегу же и выбрил ему бородку, и при этом не порезал его, и ни одного волоска не повредил. «Недурно, — сказал отец, — если только остальные двое не слишком превзойдут тебя в своем мастерстве, то дом останется за тобою». Вскоре после того видят, что мчится какой-то господин во всю прыть в своей карете. «Вот, извольте-ка взглянуть, батюшка, на мое мастерство, — сказал кузнец, побежал вслед за каретой, сорвал у одной лошади на скаку все четыре подковы и подковал ее четырьмя новыми. «Ты просто молодчина! — сказал ему отец. — Со своим делом ты справляешься так же хорошо, как твой брат. Право, я даже не знаю, кому из вас двоих я должен отдать свой дом». Тогда сказал третий сын: «Батюшка, дозвольте мне показать свое мастерство». Как раз в это время стал накрапывать дождь, и фехтовальщик, вынув свою шпагу, стал ею быстро вращать над головою, так что ни одна капля на него не упала. Дождь пошел сильнее и, наконец, обратился в ливень, который лил, как из ведра, а фехтовальщик все быстрее и быстрее вращал шпагу над головой и остался сухохоник, словно под крышей стоял. Когда отец это увидел, он изумился и сказал: «Ты превзошел своих братьев в твоем мастерстве. Дом принадлежит тебе». Оба остальных брата по предварительному уговору остались вполне довольны таким решением отца, и так как они друг друга очень любили, то стали жить вместе в отцовском доме, и продолжали заниматься каждый своим ремеслом, а при своих знаниях и умениях они зарабатывали много денег. Так дожили они в полном довольстве до старости. И когда один из них заболел и умер, двое других так о нем горевали, что вскоре тоже заболели и умерли. По их взаимной любви и тесной дружбе их похоронили в одной общей могиле.